Глава 6. Меня трясло от сильных эмоций. Да так, что перед глазами плясали черные мушки, а с пальцев сыпались мелкие молнии. Мерзавец. Он еще смеет в таком тоне со мной разговаривать? Только заодно это можно было размазать нахало по стене. И чем больше я об этом думала, тем сильнее жалела, что ничего не сделала. Что просто так спустила с рук его последний выпад. Но ничего. Через несколько часов имя Рагнара Лафтера прозвучит в списке выбывших. И тогда мы уже точно сможем прижать наглеца к стене и вытрясти информацию о том, как оно попало в список. А пока... Вдох, выдох. Вдох, выдох. Я постучала и, не дожидаясь ответа, толкнула дверь. В полутемном помещении, отделанном черным деревом, находилось двое — император и его супруга. Оба сидели в глубоких кожаных креслах и с отрешенным видом наблюдали за транслируемой через артефакт картинкой. Я хмыкнула, отмечая, что сине-зеленый кристалл-транслятор был изготовлен не придворным чародеем, а кругом, и прошла к пустующему креслу. «Прошу прощения за опоздание, журналисты». «Они только начинают». Майер сжимал в руке кубок, расслабленно покачивал одной ногой. «Как думаешь, сколько отсеется?» Пока поблизости не было посторонних лиц, брат обращался ко мне свободно, как и всегда. Сначала это возмущало Меридит, но спустя какое-то время императрица свыклась с этой фамильярностью. «Надеюсь, как минимум один», — хмыкнула я, устраиваясь поудобнее и устремляя взгляд на картинку, зависшую над столом. Первое время она подрагивала, самонастраивалась, а потом зависла сплошным полотном прямо в воздухе. Зрителям по всей империи показывали огромную круглую арену, потолок помещения терялся во мраке, на стенах висели мечи, глефы и алебарды. Фокус сместился, показывая узкую темную дверь, с одной стороны от которой висела булава, а с другой — щит. Она открылась, навстречу кристаллу шагнула леди Филена в пышном синем платье и улыбнулась. «Доброго дня, жители империи Кимур! В этот знаменательный день начинается первый этап императорского отбора. Первый отбор, каждый этап которого будет показан абсолютно всем желающим. Напоминаю, что приобрести билеты для просмотра в своих городах вы сможете в зданиях круга или совета. А теперь мы начинаем». Она отступила на шаг в сторону, дверь вновь распахнулась, а на пороге появился один из претендентов на мою руку. «Сегодня женихи леди Адьяр продемонстрируют нам, насколько они сильны и отважны, насколько быстра их реакция и совершенное владение холодным оружием. Первым свои навыки в этом этапе проявит граф Эскар. Прошу вас, лорд Индрих, выберите оружие». Светловолосый мужчина в плотных зеленых штанах и даже с виду неудобном камзоле подошел к стене и изящным жестом вытянул саблю. «Вылетит», — хмыкнула я, наблюдая за тем, как он еле заметно вздрогнул от хлопка двери, закрывшейся за леди Филеной. «Думаешь?» — скептически протянул Майер. «А если это только видимость?» Я закатила глаза и умоляющим тоном протянула. «Прошу тебя, не играй на ставках, а то империю просадишь». Меридит тихо и мелодично рассмеялась, а перед жителями империи началось задуманное моим братом представление. Вокруг графа проявилась иллюзия леса, под подошву ботинок захлюпало болотце, мимо с жужжанием пролетела туча мушкары. Я прекрасно знала, что участник чувствует ветер, ощущает запах гнили и сырости, даже в состоянии промочить обувь. Это была иллюзия высшего мастерства, которая, несмотря на масштабы, пожирала не так много магии. Фишка в эмоциях. Как только человек попадал в зону чара и начинал в них верить, магия приобретала более реальные черты. И чем сильнее эмоции, тем меньше усилий требуется со стороны чародея. Судя по лицу графа, который пытался эмоции сдержать и в грязевую лужу не вляпаться, резерв придворного чародея страдал по минимуму. Уже через несколько шагов иллюзия смилостивилась и подсунула ему под ноги узкую тропинку. Участник приободрился, расправил плечи и бодрее зашагал вперед. Но его настроение испортилось за следующим поворотом. Навстречу шагнул мужчина с незапоминающимися чертами лица и направил на графа саблю. «Я ж сказала, что этот провалится». Мыкнула я через несколько минут, когда участник шлепнулся задницей прямо в лужу, вокруг которой так долго наматывал круги. «Серьезно? Ты решил еще первым этапом опозорить наследников знатных родов подобным испытанием?» «Простому люду тоже полезно посмеяться», — хмыкнул брат. «Узнала фантома?» «Конечно, это ведь твоя разработка. Или ты его усовершенствовал?» «Нет, Он все так же подстраивается под противника и перенимает часть качества. Насколько я помню, победить его не так уж и просто. Заученными приемами не взять. На то и ставка, вместо брата ответила Мередит. Мало кто в случае необходимости использует только те приемы, которыми знатных обучили мастера по оружию. Стоит ли это считать щелчком по носу тем, кто не готовит своих отпрысков к реальному миру? Император усмехнулся, но четкого ответа не дал. Сколько же сразу зайцев ты убиваешь этим отбором, брат? Сколько задумок воплощаешь в жизнь? И узнаю ли я все из них? Мотнув головой, я вернулась к просмотру первого этапа, который обещал быть, если не сверхинтересным, то хотя бы забавным. Сейчас перед жителями империи в пустынном зале стояла леди Филена и радостным голосом сообщала, что граф Фескар может быть свободен. А пройдет ли он дальше, мы узнаем в конце испытания. Как только дверь за его спиной закрылась, императорская сваха пояснила, что каждому участнику в зависимости от проявленных качеств будут присуждаться баллы, и абсолютно всех жителей королевства есть шанс принять участие в распределении очков. Надо всего лишь отправить магический сигнальник по прозвучавшим координатам. «Только не говори, что ты будешь прислушиваться к мнению большинства», — хмыкнула я. Новость с голосованием жителей империи была для меня новой. «Слово народа вряд ли сильно повлияет», — флегматично отозвался Майер. «Но общего любимчика мы постараемся не выкидывать на первом или втором этапе». «А, ну это пожалуйста, только помни, что ты мне обещал». «Мне самому не меньше твоего хочется поскорее разобраться с этой проблемой». Мередит стрельнула в нашу сторону заинтересованным взглядом, но ничего не сказала. А арена вновь преобразилась. На этот раз один из моих женихов пробирался по заснеженной пустыне, стучал зубами от иллюзорного холода и щурился от солнечных бликов на сугробах. А потом уощерившийся каменными клыками пещера встретил фантома с алебардой в руках. Локации менялись одна за другой, так же, как и участники первого этапа. Кто-то вылетал с треском, кому-то удавалось победить магического противника. А я с нетерпением ждала именно того поединка, который должен расставить все черточки над рунами. Отметила, что брат Магнуса и тот самый Рыжий победили своих фантомов. Потом наблюдала за тем, как не так давно разведенный лорд Манески полностью теряет контроль над ситуацией. Победить ему не удалось, что было весьма ожидаемо. А затем поймала себя на глупейшей мысли. Насколько был бы интересен настоящий отбор? Такой, в котором не заставляют никого участвовать императорскими указами, где изначально есть черта возраста и умений. Может быть, тогда бы я и смогла себе выбрать достойного спутника жизни. А сейчас? Нет, тут, несомненно, были умелые воины и маги, прекрасные дипломаты и симпатичные мужчины. Но так, чтобы собрать все качества в одном лице... Из размышлений меня вырвал голос леди Филены, которая объявила выход под взгляды зрителей Рагнара Лафтера. Не сдержавшись, я подалась вперед, вцепилась ногтями в кожаный подлокотник кресла. Материал жалобно заскрипел от подобного кощунства, но все мое внимание было сосредоточено на происходящем. Этот нахал медленно прошелся вдоль стен, пока императорская сваха объясняла ему тему первого испытания, потом замер возле одного из мечей и аккуратно вытащил его. В лучах пульсаров клинок сверкнул остро заточенным и слегка изогнутым лезвием. На рукояти красовался небольшой треугольный сапфир. «Ты из своей коллекции, что ли, оружие туда отправил?» — хмыкнула я, обращаясь к Майру. Но император мне не ответил, с интересом наблюдая, как 28-й жених взвешивает меч в руке, примеряясь к его весу. Как вокруг него появляется иллюзия пустыни. Мы все империи следили за тем, как мужчина с небрежной усмешкой поднимается по бархану, как ветер треплет его темные волосы, путает их. Видели то, как от небольшого оазиса отделилась темная фигура с мечом наперевес. Как появилась через несколько мгновений рядом с Рагнаром Лафтером. Мы не отрывали взглядов от происходящего, но оно не сразу укладывалось в голове, потому что стоило фантому приблизиться к нахалу на расстоянии вытянутого меча, как обманщик напал. Уклонился от первого выпада, обогнул защиту и одним метким движением проткнул магического противника. Фантом мигнул и медленно растаял в воздухе вместе с оружием и пустыней. А посреди зала остался стоять незапыхавшийся, не вспотевший мерзавец. Он все так же усмехался, словно чувствовал свое превосходство над остальными. А у меня внутри что-то оборвалось, и льдиной упало в желудок. «Только не говори...» Майор понял меня с полуслова, повернулся. «Лиара, ты сама все видела. У нас нет ни малейшего шанса вышвырнуть его с первого этапа». Ледяное неприятное ощущение внутри сменилось огненной волной ярости и злости. Чувство несправедливости. «Майер, ты обещал!» Император выглядел растерянным, переводил взгляд с меня на леди Филену, которая что-то рассказывала зрителям, а потом приветствовала то ли последнего, то ли предпоследнего участника. Но что он там продемонстрирует, уже не имело никакого значения. «Майер, я соглашалась на все это, полагая, что ты не допустишь подобной дряни в священном ритуале отбора. Но что мы имеем? Женихи, пригнанные сюда приказом императора, неизвестно как появляющиеся в списках имена, бессилие перед наказанием обманщиков. Надо было наплевать на мнение журналистов и выставить его еще на балу. Теперь-то мы точно ничего не сможем сделать, так?» «Леди Лиара, прошу вас, возьмите себя в руки!» Императрица тоже встала, будто бы понимая, что сидящий в кресле брат больше всего раздражает меня своим бездействием. «Уверена, что его величество не собирался потакать подобным вещам, но и отбор никогда до этого не демонстрировался всей империи. Вы должны понимать, что многое может пойти не по плану. И поверьте, мы все хотим, чтобы этот мужчина исчез как можно скорее». Я провела рукой по лицу, пытаясь прийти в себя. Хотя бы на мгновение. Потому что терять лицо перед императорской четой было непростительной глупостью. «Приношу свои извинения». Шипящими нотками протянула я. «Мне на самом деле неприятно, что на священном ритуале отбора появился самозванец, не имеющий титула реальной власти. Недостойный герцогини Адьяр, то есть меня. И очень надеюсь, что эта проблема вскоре будет решена. А сейчас прошу меня простить. Надеюсь, что определить, кто покинет отбор после первого этапа, вы сможете и без моего участия». «Вам не здоровится?» Приподняв бровь с намеком подсказкой, уточнила леди Мередит. «Да, мне не здоровится». Я благодарно улыбнулась женщине. «Еще раз прошу меня извинить». Напускные спокойствие и холодность остались там, за захлопнувшейся дверью кабинета. Стоило выйти в коридор, как волна огненной необузданной ярости вновь ударила в грудь. «Нахал! Так легко обыграть магического фантома! Надо устранить его с отбора как можно скорее! Кто знает, какие цели он преследует!» «Демоны!» «Да, именно, чтобы его демоны разорвали!» Я летела по коридору, проклиная непонятно откуда свалившегося 28-го жениха, и только в последний момент свернула в сторону северного крыла. Встречаться с журналистами, которые, скорее всего, так и не ушли от главного входа, не хотелось. Не в таком состоянии. Видимо, придется послать за каретой слугу или магического вестника. Ничего не должно... «Леди Лиара...» «Нет, боги надо мной сегодня точно решили поиздеваться, потому что я не вижу другого объяснения тому, что второй раз за день я сталкиваюсь в коридоре с одним мерзавцем, которого хочется размазать по стене. Интересно, что напишут в газетах, если герцогиня превратит в мокрое место одного из претендентов на свою руку?» «Вижу, вы спешите». Нагло усмехнулся Рагнар Лафтер и взъерошил пятернёй тёмные волосы. «Надеюсь, что вы летели ко мне, чтобы поздравить с успешным прохождением первого этапа». «Во-первых, ещё неизвестно, прошли ли вы его». Я сделала небольшую паузу, где по правилам должно звучать обращение к собеседнику. «А во-вторых, я бежала бы к вам только в случае вашего вылета из отбора». Звучит слишком соблазнительно». Мыкнул он, делая шаг в мою сторону. «Так что теперь мне стоит покинуть отбор, чтобы вы оказались рядом». «Поумерьте свой пыл, Рагнар». Вздернув подбородок и подавляя огненную бурю, процедила я. «Первый этап — это пока все, что вам удалось сделать». «Думаете? А мне кажется, что вывести из себя саму герцогиню Адьяр намного существеннее какого-то там этапа». «Вам стоило бы поучиться манерам». Все так же холодно протянула я и, не прощаясь, направилась дальше по коридору. Жар опалил чуть повыше локтя, воздух с удивленным вздохом вырвался из легких, а спину охладил камень. Я не могла понять, как оказалась прижата к стене в неглубокой нише. Если раньше эта дурацкая усмешка раздражала, то теперь начинала по-настоящему пугать. «Вы так бурно проявляете эмоции», — промурчал он, проводя пальцами по обнаженной шее, «что мне стоит огромных усилий сдерживаться». «Что ты себе позволяешь?» Я нашла в себе силы выпрямиться и встретиться взглядом с наглецом. «Отойди». «Уже не на «вы», а я ведь только прикоснулся к вам, леди Лиара. Как быстро вы, однако, впускаете в свою жизнь мужчин». Я бросила взгляд в сторону пустынного коридора, который находился в каких-то двух шагах, и подняла руку, готовясь швырнуть магией в нахало. «Злость». Он шумно втянул носом воздух над моим ухом и перехватил поднятую руку. «Она вас совершенно не красит, леди Ляра. А вот страсть...» Мир перед глазами подернулся дымкой, дыхание чего-то участилось. Я поймала себя на том, что уже не пытаюсь высвободить руку, прижатую к каменной стене. «Вот так-то лучше». Голос Рагнара пробивался ко мне, как через вату. Его губы скользнули по незащищенной коже на шее, оставили влажный след. «Все еще противишься», — хмыкнул он, проводя пальцем теперь по плечу. «Так даже интереснее». Я попыталась отклониться, но тело прекратило слушаться. Плавилось в руках мерзавца, который уже, не стесняясь, мял в руках мою грудь. Твердый корсет жалобно и тихо поскрипывал от подобного кощунства, но позволял ощутить прикосновение. И жар. Внизу живота пробудилось приятное тянущее чувство. Ожидание. Желание. Демоны. Я хотела его. Хотела, как никого до этого. Словно чувствуя мое непонимание, Рагнар сильнее вдавил меня в стену и сжал пальцами сосок. Из-за преград ощущение было приглушенным, легким призывом, желанием получить больше. И именно в этот момент я опомнилась. Понимание происходящего окатило меня ледяной волной ужаса и удивления. Что я позволяю ему с собой делать? Магия пришла на помощь, оттолкнула от меня ухмыляющегося Рагнара Лафтера, придала сил, стала полупрозрачным щитом между нами. «Ты за это ответишь», — процедила я, ставя щит и поправляя платье. «Я добьюсь того, чтобы тебя вышвырнули с отбора. А потом ты ответишь за обман королевских особ. Это я тебе обещаю». За моей спиной прямо в стене открылся портал, ведущий в поместье. Стоило сделать всего один шаг назад, чтобы оказаться в безопасности. Но эта наглая усмешка уверенного в себе мужчины меня до ужаса раздражала. «Из-за использования неизвестного типа магии. Это я тебе обещаю, как первая чародейка империи Кимур». «Первая чародейка, которая не в состоянии даже себя защитить». Хмыкнул он и шагнул вперед. Прошел прямо через магический щит, обхватил меня за талию и притянул к себе. «Думаю, что можешь сделать все, что сейчас наобещала?» «Хорошо. Я принимаю твой вызов, колючка». Его слова дернули за какую-то нить воспоминания, но я была слишком зла и растеряна. «Катись к демонам!» Волна чар второй раз отбросила его от меня на два шага, а портал мягко увлек через пространство домой. И только в спину мне раздался тихий мелодичный смех, похожий на рык большого дикого кота.